Свое последнее лето, которое я прожил, будучи в школьном возрасте, то есть в свои последние в жизни школьные каникулы, в конце июля, я оказался в мужской компании в очень безлюдном месте. Просто у каких-то моих дальних родственников был дом в деревне, погода была хорошая, и я с несколькими своими троюродными братьями и другими молодыми людьми, с которыми родственные связи были еще тоньше и пунктирнее, оказался в этой деревне на отдыхе. Деревня стоит на реке. Вот мы все молодые и веселые, а я был младшим в этой компании. Мы взяли две моторные лодки и двинулись еще ниже по реке. «Там будет такое место», — сказал мне парень, степень родства с которым мне была неизвестна. «Можно купаться будет вообще без трусов. Там никого не бывает. Там не ступала нога человека». Мы долго плыли на трескучих моторках и действительно не видели никаких признаков человеческой жизни. Мы плыли и попали под дождь. Я первый раз в жизни видел дождь на реке, в тот момент, когда я сам на середине реки. Дождь мощный, крупный, отвесный и теплый. Такой совершенно июльский дождь. Его было видно издалека. То есть сам дождь как объект. Он, этот дождь, стоял стеной. Под ним река рябила пятнами и была заметно матово-серая. А там, куда дождь еще не дошел, она была блестящая, свинцовая. Мы быстро приблизились к дождю, въехали в него и тут же вымокли. Мы мчались через дождь и вскоре увидели, где он заканчивается. Потом мы вылетели из дождя, и нас накрыло, на нас прямо-таки рухнуло солнце, и дождь остался позади. Поразительно. Мы проехали сквозь дождь. Мы приплыли к повороту реки, где был отличный пляж, и берег был не крутой. К реке спускался луг, и в сочном травостое было столько звуков, сока и красок. Мы разделись догола и купались в нашей теплой, ненадолго прогретой реке. Я не любил и не люблю купаться в нашей реке, но тут было абсолютно другое ощущение. Нетронутое место, хорошая компания и никого вокруг. Теплая вода, потому что заводь, свобода. И мы плескались и орали, и бегали голые. Потом мы загорали на берегу, на теплых камнях. Потом нас снова накрыло дождем, который тут же кончился. Трава заблестела от жары и влаги, и появилась такая испарина. Стало еще жарче. И вдруг я увидел, как что-то блеснуло на лужайке, которая спускалась к реке. Блеснуло в траве метрах в 50 от нас. Я поприглядывался, постарался изменить угол зрения, чтобы вновь увидеть источник блеска. И вот снова солнышко отразилось в чем-то, и сверкание снова задело меня. Это был яркий и очень чистый блеск. Блеск бриллиантов из прочитанных мною книг про пиратов. Я пошел туда. Я шел голый, босой, через мокрую сочную траву. Мои городские нежные пятки были недовольны, а я с опаской делал каждый шаг. Но при этом было так приятно, что можно просто так, как угодно, ходить и совершенно голым. Я шел-шел и подошел к бревну, которое лежало на высокой траве и было незаметно издалека. На бревне стояла стеклянная полутора- или двухлитровая банка. Банка была наполовину полна дождевой водой, и в этой воде плавало несколько мертвых мух. Сверкала эта самая банка. Я тут же руками прикрыл то, что обязательно прикрывает голый мужчина в ситуации, когда он обнаруживает, что на него смотрят. Причем у меня получилось быстрое, машинальное и точное движение. Я прикрылся, как только увидел ту банку. То есть, как только я увидел эту обычную, такую простую вещь, которая стояла там на бревне, видимо, довольно долго, сразу исчезла радость нашего робинзонского приключения, романтика и свобода. Тут же появилось желание немедленно натянуть плавки, и возникло ощущение мощного присутствия. Не наблюдателя, нет, ощущение присутствия нашей страны и нашего времени. Нужно было прикрыться. А дед рассказывал, что первые трусы у него появились, когда ему было уже лет 10. А купались они без трусов, даже когда эти самые трусы появились. Они купались в речке, а по речке плавал пароходик. Американцы привезли по железной дороге, привезли по частям, а потом собрали маленький белый пароходик. Дед описывал его подробно. Пароход был колесный, с двумя черными трубами. Все медные части на нем блестели. Пароход давал бархатистый такой, как дед говорил, баритональный гудок. Дед знал, что говорил, потому что с 14 лет и до того, как ему пришлось уехать из города, чтобы поступить в университет, он играл на трубе в городском молодежном духовом оркестре. У меня есть фотографии этого оркестра. 22 молодых парня и руководитель. Все сидят, держа свои инструменты, улыбаются. Многие одеты в куртки-пиджаки с накладными карманами и на молниях. При этом под этими куртками светлые рубашки и у некоторых галстуки-шнурки. У многих значки спортсменов-разрядников, а также знаки «Ворошиловский стрелок» или «Парашютист». «Вот этот вот», — говорил дед, показывая на парня, который шире всех улыбался, держал в руках альт. У него у одного на голове была тюбетейка. «Это Грязька». Так мы его звали. Фамилия Грязнов, вот и Грязька. Такой смешной был очень парень. Мог пукнуть на спор хоть 100 раз. Вот сколько скажешь, столько и пукнет. Говорил: «Возьми-ка меня за палец». Протягивал указательный палец правой руки. Ну, я брал его, он говорит: «Ну-ка, давай, теперь дерни». Сколько раз я дергал, столько раз он пукал. Погиб в самом начале войны. Из всех остальных только я, да вот Богомолов остались. На обратной стороне фотографии есть список, название инструмента и через черточку фамилия. Пароходик тот, который плавал тогда по реке, был единственным самодвижущимся плавсредством на той реке. Дед говорил, что его очень любили, а люди, которые работали на нем, были всеми почитаемыми. Капитан-американец был почти полубогом. Два матроса и машинисты были просто героями, а Юнга ему просто все завидовали. Завидовали его форменному бушлату, брюкам и ботинкам. Завидовали настоящей тельняшке и фуражке с золотым якорьком. Завидовали так, что при возможности обязательно его били. К тому же он был из другого города. А чем были для меня другие города в то время, когда мой город был неизведан и огромен? Другие города, то есть те, в которых я не был, и даже, может быть, и не должен был побывать. Этих городов самих как бы и не было вовсе. Их названия возникали в жизни только в связи с тем, что папа уезжал туда в командировки, и я с нетерпением ждал его, потому что папа всегда из командировки привозил подарок. Другие города звучали также в новостях по телевизору и в прогнозе погоды в конце новостей. Еще другие города были на светящейся панели большого радио, которое стояло в спальне у деда. Радио было большое-большое, с деревянными стенками. Оно было красивое, солидное и такое вот старое. Старое даже тогда, когда я был маленький. Я рассматривал его. Его приятно было включать. Я поворачивал ручку, раздавался такой мягкий щелчок и загоралась зеленая лампочка. А с секундным опозданием медовым светом зажигалась панель. Приятнее всего было включить радио и тут же выключить, а потом это сделать еще раз. И когда радио зажигалось, было очень приятно выключить в комнате свет. Тогда радио становилось совсем красивым и таинственным. Я крутил ручку настройки, стоя возле радио на коленях. Красная палочка ползала по шкале взад и вперед. На шкале были написаны названия городов: Рига, Минск, Киев, Берлин, Варшава, Хельсинки и даже Мехико. Между этими городами был только треск, шипение и свист. Эти звуки, оказывается, так похожи на треск дров в камине и завывание ветра в трубе. Те радио стоили очень дорого и были не у всех. Теперь камины в хороших домах в известной степени выполняют ту же функцию, что и то радио. Тоже светятся, тоже трещат, шипят и завывают. А теперь, когда я лечу в самолете из города в город или даже из страны в страну, или лежу на полке в вагоне поезда, который мчится в ночи из одного пункта в другой, мне кажется, что я даже вижу маленького мальчика, который стоит на коленях возле того старого радио, крутит ручку. Он крутит, а я перемещаюсь в пространстве. Отчего, когда я вспоминаю про деда и тот белый пароходик, который я даже никогда не видел, когда думаю про это радио, особенно если немного выпью, водки. Или так случится, что, так просто что-нибудь выпью. Вот почему, когда я про это пытаюсь рассказывать, отчего мне хочется плакать? А если выпью не немного, то я плачу. Почему? Мне что, вот в тот момент, когда я плачу, становится как-то жалко этот пароходик? Жалко его за то, что он был один, что он гудел, а теперь его нет? Или жалко деда за то, что он завидовал маленькому Юнге и наверняка хотел быть на его месте? Или мне жалко себя за то, что я этого ничего не видел? Почему мне так грустно думать про это радио? Я не понимаю, почему. Ничего ведь мне этого не жаль. Мне не жалко этого, но я плачу. Когда я стою над могилой моего деда, это случается редко, мои редкие нерегулярные визиты в родные края, Я стою и изо всех сил пытаюсь сказать что-то деду, что-то почувствовать в связи с тем, что я стою у него на могиле. Но этот монолог не получается. Он выходит похожим на какую-то неумелую попытку говорить что-то кому-то, стоя в церкви, потому что в церкви нужно что-то искренне кому-то говорить, обращаясь к кому-то. Кому? Ну, к тому, кому следует обращаться в церкви. А если я у могилы, значит, нужно пытаться говорить с тем, кто там лежит? Но могила и памятник, ну, совсем не соединяются у меня с моим дедом, и пароходиком, и с фотографиями с этими музыкантами, и с его рассказами. Вот этот темный обелиск и могила с моим живым дедом никак не соединяются. Я стою, пытаюсь что-то понять, почувствовать, но ничего не понимаю, не чувствую. Не чувствую, что именно нужно понять. Я знаю в своем городе все. И какие бы новые здания в нем ни появились, и как бы ни менялся внешний его облик, как бы ни улучшилось или не ухудшилось, наоборот, в нем чье-то благосостояние, я знаю другое, я знаю его константу. И все, кто в нем родился, вырос и что-то пережил, все это знают. Но как произошло отмирание? Как ощущение этой константы, как живой и собственной, стало просто знанием? Перестало быть частью моей жизни, оторвалось от меня. Из чего состоит теперь мой мир? Где территории любви и нелюбви? Где теперь для меня тайные страхи? И еще, до каких пределов распространяются мои собственные границы? Где заканчивается живая, необходимая и ощущаемая мною, как моя география? И где начинается география атласов, глобусов, туристических агентств и авиакасс? Каковы просторы, которые я могу покрыть и пронзить своим чувством, своей любовью или нелюбовью, но главное пониманием, что эта территория мне необходима? И какое место во всем этом мире занимает мой город, моя родная земля и Сибирь в целом? Сибирь, откуда я уехал? Я же знаю, что на той улице, в том доме, в той квартире, где жил и что-то переживал я, теперь живет какой-то другой человек. И мне не жалко. Чего ж тогда я? Почему? О чем я? Почему я вспоминаю про это радио, которое на самом деле даже не работало? Оно, конечно, светилось, и на нем были названия городов, но оно было красивое, но оно же не работало, как радио. Зачем я вспоминаю о нем и пытаюсь найти ему место в своей прожитой части жизни? Жизни, которая уже там. Где в ней уже ничего нельзя изменить. Не убавить, как говорится, не прибавить. А то радио, которое я много слушал, не дедушкин, а мой собственный радиоприемник, я не могу вспомнить. Не припомню, как он выглядел и как он назывался. Помню, у него была антенна и три кнопки сверху. А слушал я его много-много. Я его слушал как радиоприемник. Я слушал то, что из него доносилось. Я им много пользовался. Может быть, именно поэтому я его и не запомнил. Потому что мне важнее была та музыка и то, что я слышал из этого радиоприемника, а не сам радиоприемник. А дедушкино радио мне было важно как предмет. Как я любил слушать радио, когда болел. Болезнь. Странное дело, да? Болезнь. Это странное состояние и занятие. Ведь болезнь – это же занятие. Болезнь происходит где-то внутри организма. Где-то в моих собственных недрах. И кажется даже, что она не имеет ко мне никакого отношения, как погода или там времена года. Когда-то я даже не чувствовал сам, что болезнь уже пришла и присутствует во мне. Я сидел, играл своими игрушками или еще что-то делал, когда был маленький. Ну, может быть, как-то делал-то вяло, может быть, не хотел есть. Тогда мама могла сказать, что-то он какой-то сегодня вялый. Или мне кажется. Потом она прикладывала ладонь к моему лбу. Потом просила то же самое сделать отца или еще кого-то. Да у него температура, говорил кто-то. Меня обступали, что-то все сразу начинали обсуждать, и начиналась болезнь с компрессами, обтираниями, холодным фонендоскопом, который доктор прикладывает к моей груди и спине, с ложкой во рту, которая больно давила на язык, и с недолгой прохладой подушки, после того, как ее мне взбивали и переворачивали. Та болезнь даже не мучила какими-то неприятными ощущениями, она просто утомляла лежанием в постели, ограничениями и отсутствием сил и желаний. Потом, когда я стал постарше, болезнь приходила как дополнительные школьные каникулы. Правда, бывало действительно худо, то есть болел серьезно. Так было худо, что невозможно было ни читать книжку, ни смотреть телевизор, никаким образом развлекаться. Когда лежишь неподвижно и чувствуешь то, что всему твоему организму скучно и тошно жить. Вот такие были болезни. Когда руки и ноги лежат неподвижно и как-то лежат далеко, голова затылком продавила подушку, только глаза медленно поворачиваются и моргают. Движения глаз болезненны и медленны, как движения механизмов, которые лишили смазки или в смазку добавили песку. Вот так можно было лежать, дышать сквозь пересохшие губы и ворочать глазами, рассматривая складки штор, царапинки на дверце шкафа или просто потолок. А на белом, беленом потолке можно было обнаружить странное сочетание маленьких бугорков или каких-то шишечек, точечек, трещинок и теней, которые удивительным образом складывались в какое-то лицо или морду животного. И один раз увиденное такое лицо уже не исчезало, его можно было вновь найти когда и где угодно. Ну, в смысле, на месте. Или можно было рассматривать обои и считывать на них какие-то повторяющиеся элементы орнамента. А еще можно было слушать радио. Какой-нибудь тягучий бесконечный радиоспектакль по какому-нибудь тягучему английскому детективу. Было приятно слушать голоса неведомых старых актеров, которым явно нравилось играть в английских аристократов, то есть говорить максимально бархатистым таким голосом, медленно, витиевато, интонировать и через слово говорить «сэр». Как-то было сладко слушать все эти английские имена, названия городов и улиц, автомобилей, напитков, фруктов. Ну, например, уже 15:30 по Гринвичу. Сладко звучало слово «Гринвич». Когда в горящем от высокой температуры мозгу звучали такие фантазии, по потолку ползли тени, в комнату через окно втекал ранний зимний вечер, и жизнь, и болезнь казались бесконечными, как весь мир. Мир, состоящий из историй, книг, кино, радио. Он казался бесконечным, но постижимым. Мир был тогда постижим. Тогда казалось, что вот я что-то не расслышал в радиоспектакле. Ничего, в следующий раз послушаю и услышу. Чего-то я не понял в какой-нибудь книжке. Не беда, перечитаю эту книжку и пойму. Что-то не почувствовал в тот или иной момент. Ерунда. Потом разберусь. Мир и время не тревожили, не беспокоили и не пугали. Даже моя болезнь пугала не меня, а моих родителей в большей степени. Старики с палочками, старухи, медленно переходящие улицу, казались людьми такой вот старческой национальности или расы. Такая вот раса, национальность, старики. И они никакой связи не имели с моей жизнью и с моими перспективами. А мой дед, он не был для меня ни старым, ни молодым, он был просто дед. И в этом было что-то постоянное и не меняющееся. Больные и увечные люди, которых я видел на улице, дурачки или горбатые, удивляли и немного будоражили воображение теми фантазиями, которые возникают в связи с увиденным. Для чего существуют больницы, для чего они построены? Я, конечно, знал, что там лечат людей. Я видел эти большие здания, слышал названия «Первая городская больница» или «Десятая медсанчасть». Но они тоже были из другой, чужой и абсолютно неинтересной жизни, жизни, которая не может меня коснуться. Правда, когда я сломал руку, учась в классе в шестом, я испытал боль и удивление. Я удивился тому, что такое дело, как перелом кости, может случиться со мной. И еще я все-таки думал, что сломать руку – это должно быть ну очень больно. Точнее, намного больнее, чем это было со мной. Оказалось, больно. Ну, просто больно. Зато какой успех у меня был, когда я пришел с гипсованной рукой в школу. Вот это был триумф. Вот это было событие для всего класса. Я впервые увидел и поймал на себе любопытные взгляды старшеклассников. Я выделился из толпы. Меня заметили. Все время, пока я носил гипс, я охотился за взглядами людей на улице или в автобусе. Я искал взгляд. Мне нравилось, что на меня смотрит. Если ловил такое, я делал серьезное и умное лицо.